Глава 10. Выбор и последствия. Софи не оказалась на месте. По словам Рюминой, девушка отправилась в поездку во Владимир. Цели она не объяснила или, возможно, попросила Елену не выдавать их, но сказала, что будет через 2 дня. Я сомневался, что она вернется к продаже книг. С прошлого пожара в ней что-то поменялось, только я не мог понять, что. Попрощавшись с хозяйкой, я вернулся домой и рассказал о сделке отцу. Тот одобрил мой ход мыслей. Теоретически нам надо сейчас вооружать своих, но на то, чтобы это сделать, нужен капитал на ингредиенты. Вот и получается, что все первые партии уйдут на продажу, и только потом баритинские смогут приодеть свои дружины. На данный момент ауроскоп показывал следующие цифры. Из 400 возможных процентилей взято 400. 87 процентилей свободно под любую выбранную стихию. 55% некромантия по системе человек-источник и 6% по руническому типу. Пятый шаг некромантии. 28% барьерная церковная магия по системе человек-источник и 18% по руническому типу. 77% стихии огня по системе человек-источник и 38% по руническому типу, 19% вода, ветер и земля согласно пирамиде элементов, 100% стихии тени по системе человек-источник и 9% по руническому типу, 31% друидизм, тотем голубя и 0% по руническому типу, 22% друидизм, тотем лошади и 0% по руническому типу. Исходя из этого, у меня неплохо так прибавился ассортимент артефактов в других стихиях. Неожиданно много друидизма. Дальность полета Мамона увеличилась кратно. Я мог теперь держать через него связь с бастионом. Хоть голуб и не был предназначен для сверхдальних перелетов, но при возможности мог выполнить такое задание. Просто орлы в этом плане в разы быстрее и меньше требуют отдыха. Также я отчетливо теперь знал, где этот засранец прячется. Связь между нами укрепилась, и я видел его силуэт даже через стены. А сами распоряжения подлететь к себе давал через мысли связь. Нечто похожее и с лошадьми. Я мог все приказывать, даже не работая для этого ногами или уздечкой. Конь понимал с полуслова мои желания, но, в отличие от питомца, мог проявить характер и волю. Если неподчиненное животное признает мою власть, то все путем, добровольно станет помогать. Но может быть и полное несовпадение характеров. Тогда друидизм без мягкого подчинения не сработает. Лошади постоянной у меня не было, потому я и задался этим вопросом. А наш друид Янко охотно поделился собственным опытом. Иронично, но он был цыганом. Ярополк все подтрунивал, что тот угонит наших лошадей в степь. Мне мужик показался спокойным, даже несколько умиротворенным. Ему нравилось то, чем он занимался, и видна была любовь к животным. К ним Янко относился даже лучше, чем к своим помощникам. Вот кому не повезло с хозяином. Касательно планов на будущее. В идеале надо добрать до 80 огонь, и тогда можно будет существенно повысить доход. Из-за того, что сейчас не тренировался, убивая монстров, я выбрал следующий расклад на 70-ке. 8 полуторников огня и 2 тени. Ремесло увеличивает процентили, если заниматься им на месте силы. А я и есть место силы. Потому мирным путем могу тоже совершенствоваться, пусть и значительно медленней. Далее я отправился в мастерскую, где меня уже ждали собравшиеся ученики. Вот видит Бог, я их так не называл. Они сами себя ими провозгласили. Получается, что у меня сейчас 2 убеленных сединами студента. Мы наскребли из имеющихся ингредиентов на пару 70-ок из мечей прекрасной работы, и я приступил к процессу изготовления. Деньги сразу Веремею отдал. У того широкие подвязки с поставщиками нужных нам составляющих. Он заодно взялся обновить нам инструменты. Его орна подмастерьев за беспорядок на рабочем месте можно было слушать вечно. Так смачно материться мог только мастер своего дела. Первый огненный меч вышел примерно за 5,5 часов. Параллельно работали еще 3 стола, но там у неофитов Елисея ничего путевого пока не получалось. Они делали норму 5-ками для лавочек и стремились перейти на 10-ку. Даже после моего отъезда у них будет где совершенствовать навыки. В общей сложности у баритинских теперь 6 мест силы и имеются в наличии все 4 классических стихии. Что называется, учись не хочу. Высокий уровень процентилей в артефакторике давал мне возможность заранее оценить меч-болванку. Стоит ли начинать с нее или взять другую? На каком этапе могут возникнуть проблемы? Совместима ли стихия, которую я хочу влить? Все это и многое другое пришло с опытом. Теперь я понимал, почему старые мастера безошибочно выдавали норму в половину своего потенциала. Они все это тоже видели. У меня же со старта было несколько сознаний. Это и позволило избежать ошибок. А сейчас скачок по развитию в стихиях и вовсе свел брак к нулю. Одно я понял точно. Кустарную болванку с потока у кузнеца лучше не покупать. Для 70-ок и выше нужен индивидуальный подход. Самому искать достойные образцы, брать в руки и оценивать потенциал, оно или не оно. На перекурах мы обсуждали с уважаемыми мастерами тонкости производства. Это помогало и мне, и им, а также подмастерьям, усердно гревшим уши и мотавшим на ус. Коллектив подобрался что надо. Все горят своей работой, сыплют предложениями, как улучшить тот или иной процесс, и один дополнял другого в каких-то вопросах. Например, Елисей быстро все схватывал на лету и был многостаночником с 3 стихиями. Но в плане выбора сырья проигрывал более обстоятельному Веремею. Бывший забастовщик не отличался большой сметливостью и уменьшал потери другими способами, а также доходчивее объяснял материал молодым. У Елисея с этим прямо беда. Человек никогда никого не учил. Мне нужен был их опыт, а им моя изобретательность. Веремей безостановочно дымил трубкой, хоть я ему и сделал предупреждение. Эта привычка доведет его до беды. «Так ежели вы меня чистить будете, Артем Борисович, то и бросать не надо». Короче, я отмахнулся от затеи его переубедить. 70-ки вышли на славу. Со 2-й управился уже под вечер. Изменений в процентилях никаких не произошло, и остаток дня я провел у себя в комнате, литрами поглощая чаек и листая некроманские записки инженера. Перед сном постучался Семен и принес письмо от Ривки. Я понюхал конверт и с удовольствием окунулся в размашистый почерк девушки, а также в ее неловкие попытки выразить свои чувства на бумаге. Я улыбнулся, представив это смущение на прелестном личике, и отложил конверт в тумбочку. Как ни странно, любовное послание заставило меня больше думать о Софи. Две девушки были такими разными, их действительно хотелось свести вместе, и чем невыполнимей была эта задача, тем сильнее я загорался ею. Мне дали шанс прожить 2-ю жизнь, так какого черта я должен давать заднюю и отказываться от всех ее благ? Многоженство не приветствовалось в роду баритинских, да и вообще среди дворянства. Однако я не собирался быть как все. Однажды умерев, начинаешь отчетливее понимать, что жить нужно для себя. Имперское общество могло сколько угодно провозглашать какие-то правила, но я буду делать как удобнее и приятнее мне. Я не хотел растаптывать Софи и превращать ее в послушную марионетку. Гораздо интереснее, чтобы она сама пожелала быть со мной на моих же правилах. Если поломать ее, то это уже не будет та девушка, которую я когда-то случайно встретил в книжной лавке и не смог оторвать взгляда от восхищения. Разрываться между Громовцем и Бастионом, уделяя одной возлюбленной больше внимания, а другой меньше, как-то не очень. При этом у Софи на чаше весов был приоритет в виде дела всей жизни, и оно вдруг случайно обрывается, а это значит образуется пустота, которую надо чем-то заполнить. А случайно ли? Я никогда ничего не делаю наобум. Себе я тогда ничего не сказал и осознал произошедшее спустя время. Ни при каких других обстоятельствах она бы не покинула этот захудалый город. Наследие деда привязывало ее географически, а я в ближайшие годы точно буду жить в Вологодской губернии, чтобы выполнить свое предназначение. Это значило бы потерять ее навсегда. Ты мог предотвратить катастрофу, но не стал. Я дам ей все, что она захочет. Покажу весь мир, подарю новые возможности. Но проделать за нее эту переходную работу мысли не могу. Я не стал срываться за ней во Владимир и делать прочих глупостей. Готов был даже рискнуть потерять ее навсегда, ради мизерного шанса на успех. Все или ничего. Она должна найти что-то, что даст смысл ее жизни и заполнит пустоту от потерянного книжного дома. Из-за этого ей придется намного сложнее, чем Ривке, потому и мысли мои блуждали вокруг белокурой красавицы. Если откажется ехать, верну все и сверху еще накину. Пусть живет с миром и продает свои книжки. А если согласится, то я стану самым счастливым человеком в этом мире и постараюсь сделать ее такой же. Вологда, архиерейский дом его преосвященства Серапиона. «Ну что же, преподобный комиссар, с чем пожаловали?» — спросил епископ у своего собеседника, который шел рядом, поднимаясь по мраморным ступенькам наверх. Андроник выглядел мрачно. В помещении он снял капюшон, но сейчас бы предпочел наоборот — спрятаться за ним и провести допрос с пристрастием. «Один из моих людей пропал», — с досадой произнес он. «В последний раз его видели с сычевцами. У вас есть что-то сказать по этому поводу?» «Увы, ничем не могу порадовать», — развел руками епископ. «Это вам к Артему Борисовичу надо, а не ко мне». «Мы с ним мало знакомы, потому я подумал обратиться сначала к брату своему по духу». «Ничего плохого о Баритинском не могу сказать. В высшей степени ответственный юноша и помогает церкви, как и его отец и дед». Серапион знал, что ищейка Андроник совсем не за этим сюда зашел, и начал этот разговор больше для затравки. Когда они из коридора зашли в просторный кабинет, догадки епископа подтвердились. «Ваше Преосвященство, а как у нас идут дела с артефактами? Есть подвижки с заказом Его Величества? Я поговорил с вашим визави Радмиром, он не смог меня порадовать успехами. Почему вы не сделали запрос на пополнение инквизиторского крыла? Ведь у вас только два теневика». Серапион налил воды из графина в хрустальный стакан и поднял палец, пока пил. «Извините, что-то в горле пересохло». И под понимающим взглядом Ракитина он прошел к столу и присел за массивное из красного дерева кресло, обитое темно-зеленой кожей. Сейчас должны были наступить оправдания, поиски виноватых, попытки выстроить торг и уговорить застопорить отчет Его Величеству. Андроник понимал, что с двумя инквизиторами не выполнить заказ на 20 орденов, а сроки как бы уже поджимали, середина ноября. Сборы на Северную начнутся в январе, войска будут проходить боевое слаживание, расчищать первый пояс от лишних гигантских брешей, а само наступление запланировано на конец февраля, когда уже земля не будет разбита хлябями. «Так что тут у нас? Ага, вот». Серапион протянул гербовую бумагу из церковной артефакторной, где сейчас уже проводились работы по созданию наград. «Тут пока немного, 15 штук, но остальные 5, я думаю, мы успеем доделать». Откинувшись в кресле и скрестив руки на животе, ответил епископ. Он сейчас с превеликим удовольствием смотрел, как вытягивается лицо этого инквизиторского пса. Его Преосвященство тоже был не дурак. Понимал, что Андроник хотел шантажом посадить епископа на короткий поводок. Однако за последние 3 недели чудесным образом к нему зачастил один голубь. От кого он был, не раскрывается, однако все наводки на теневые бреши, что имелись в принесенных записках, с успехом зачищены Радмиром. Таким образом, Артем Баритинский сдержал свое слово и помог с выполнением императорского заказа. Его люди прошерстили половину губернии, и ликвидаторам господина Шпульца пришлось попотеть, отыскивая ценные порталы в самой непроходимой глуши. Они еще удивлялись, как вообще можно было туда забрести, и главное, зачем. Ни один нормальный человек не полезет в этот бурелом. Впрочем, это все не важно. У Серапиона был результат, и он потрясал воображение. С такими темпами они сделают в разы больше орденов. Возможно, даже Его Величество отметит усердие вологодского епископа. Эта мысль грела церковника, а вот преподобный комиссар, наоборот, с кислой мордой вернул документ и задумался. «Поздравляю», — наконец выдавил он из себя и снова нацепил маску добродушной услужливости. «Ваше усердие похвально, и инквизиция это отметит». «Благодарю, Андроник Степанович, за похвалу. Слово императора для нашей губернии — закон. Вы что-то еще хотели? Может быть, чаю?» «Нет, спасибо. Мне кажется, пора. Было приятно с вами повидаться». «Взаимно». Епископ спрятал свидетельство из церковной кузни обратно в стол, и когда его кулуарный враг вышел несолоно хлебавши, он с улыбкой посмотрел в окно, где в стекло бился уже знакомый ему голубь. «В высшей степени приятно с вами сотрудничать, Артем Борисович», сказал сам себе епископ и распахнул раму. В записке его ждала очередная секретная карта к теневой бреши, найденной на болотах. Александр Баритинский. Родовое поместье. День спустя. Карета среднего сына подъехала к новым воротам, и Александр от удивления даже высунулся в окно. Дом, к которому он так привык в детстве, изменился до неузнаваемости. Под понятием «дом» он вкладывал вообще всю территорию поместья. Одно то, что стены ограждения теперь стали каменными, уже убирало ту атмосферу миролюбия и умиротворения, что ему раньше нравилось, когда он приезжал на студенческие каникулы в гости. Сейчас это было больше похоже на неприступную крепость. И только он подумал, что для пущего эффекта не хватает рва, как, присмотревшись вдаль, увидел несколько земляных магов за работой. Они рыли траншею. Что происходит? Нет, он слышал, что была стычка с Пронскими, и что его семья успешно отбилась. Об этом только ленивый не говорил. Новости быстро распространились по столице, и товарищи принялись наперебой поздравлять его. Любые военные склоки между дворянами находились сейчас под увеличительным стеклом общественности. Молодой император ясно дал понять, что не приветствует конфликты перед кампанией на Северную. Авторитет Александра в высшем учебном заведении тут же взлетел до небес, и молодого человека даже пригласили в несколько до этого закрытых клубов. Все теперь хотели дружить с Баритинскими, ну или как минимум не быть их врагами. Формально род Александра был баронами, но, несмотря на все заслуги, не получал повышения титула более 40 лет. Прошлый император тоже внес в это свою лепту. Потенциал Баритинских был намного выше, и потому на пике их формы с ними считались. У Александра было двоякое чувство по этому поводу. С одной стороны, ему нравились изменения, он изголодался по лести за те пару лет, что отучился в академии. Бойкот или даже слегка насмешливое отношение вгоняли его в агрессивное состояние духа, при котором он не знал, как разрядиться, и потому активно включился в издевки над первокурсниками. Тем самым привлек внимание таких же, как он, и обрел какую-никакую компанию единомышленников. Они вместе кутили, сдавали зачеты и ходили по борделям. А с другой стороны, все портил его младший брат Артем. Больше всего в этом событии получил славы именно он. Еще бы! Когда вышел месячный бюллетень с рейтингами родов, Баритинские выбрались в ноль и стремительно пошли вверх. Если раньше они занимали 3500-е место, считая в самом низу, то сейчас усилиями четырех братьев эта цифра повысилась до 3281-го. Рост на 219 пунктов, каждый из которых означал одну закрытую брешь. При этом было и деление на наследников, где в графах вписывались результаты каждого брата. У Артема эта цифра равнялась 99, то есть он единолично за пару месяцев сделал, как Олег, Никита и Дмитрий вместе взятые. Если честно, в это слабо верилось, но государственная служба контроля брешей не могла ошибаться. К тому же родители выслали внушительную сумму на содержание. Раньше Александру приходилось ужиматься и от многого отказываться, но сейчас денег стало в достатке. И вот это странное чувство, что всем обязан ублюдочному юродивому, коробило его больше всего. Когда он узнал, откуда такие суммы, то немедленно захотел выкинуть эти грязные бумажки, но не смог. Друзья, увидевшие, как он собирается их сжечь, остановили его и уговорили покутить на них. Чего добру зря пропадать? И они покутили. Да так, что Александр всю поездку с содроганием вспоминал, как ему было плохо. Они прогуляли за одну ночь 50 тысяч, и не осталось даже на некроманта. А когда он попросил взаймы, то мигом обнаружил вокруг себя пустоту. Все разбежались по родительским домам. Даже карету пришлось нанять в долг. Он жутко изголодался в пути и с нетерпением ждал теплой встречи с семьей. Однако никто не вышел. Его приезда даже не заметили. Неудивительно, ведь на территорию столько подвод заезжало, а на воротах не было привычного гридня, какой-то неизвестный чубатый коротыш. Новенький, что ли? Александр глянул на плац и еще больше удивился. Количество дружинников как-то слишком увеличилось. У отца стабильно оставалось порядка 40 людей для охраны поместья. Сейчас же там было не меньше 200, и саму тренировочную площадку расширили. Чуть дальше стояли свежесрубленные казармы. От соседних они отличались более светлым цветом и потому сразу бросались в глаза. По всей площади поместья сновали куча рабочих, как муравьи, ползая по строительным лесам. Эти козлы, подмостки, деревянные лестницы и ступеньки словно зараза оплели все, что можно, даже главное здание, где проживало благородное семейство. Там сейчас делали ремонт и проводили покрасочные работы. — Александр Борисович, извольте, с возвращенницем! — поклонился ему крепостной Семен. — Что тут происходит, старик? И почему ты, тварь, посмел надеть камердинерскую ливрею? Давно батагов не получал? Он схватил ряженого слугу за отворот сюртука и, притянув к себе, выпустил заряд магии ветра. От этого недотепа отлетел на 2 метра и всем на потеху плюхнулся в грязь. — Как был ты свиньей безродный, Семен, так ей и остался. Никакие тряпки тебе не помогут. Он прошел мимо него в дом, разозленный на непредусмотрительность родных. — Это так надо встречать сына? Послать на отчепись этого старого валенка? Где хлеб-соль? Куда все вообще подевались? Ладно, остальной сброд, но матушка... Он хотел все это высказать отцу, и потому ногами в грязной обуви стремительно прошелся по новым коврам и начищенному полу. Проходившие мимо слуги останавливались, узнав его, но он не обращал на них внимания. Одна только Марфа Павловна, чуть увидев его, смиренно отвесила поклон и спрятала глаза в пол. Бывшая его кормилица изрядно схуднула на старости лет, хотя в молодости была кровь с молоком. «Батюшка у себя?» — чуть теплее спросил он, еще вспомнив, как она с ним игралась и нянчилась. «Все-таки подобную связь ты проносишь через всю жизнь». И крестьянка чувствовала, нет, знала, что она на особенном счету у Александра. «Да, Александр Борисович, простите за этот бардак, вы не серчайте. Как похорошели, возмужали, ваше благородие, но вылитый красавец!» Она потянулась поправить ему сбившийся воротник, но он стыдливо отмахнулся от нее и пошел по лестнице наверх. Там по коридору уже замедлился, вспоминая, с каким трепетом он всегда входил в кабинет батюшки, как любил сидеть у него на коленях и нести свой детский лепет. Борис никогда не отталкивал его от себя, но и не позволял занять место поближе, словно слегка отстраняясь. Это задевало Александра, и он всячески старался доказать ему свое право на уважение, на признание. Потому барин затаил дыхание, когда увидел приоткрытую дверь. Он слышал по поводу травмы родителя и остановился в нерешительности перед самым входом. Отсутствие ног — серьезная проблема для главы клана. Александр привык видеть Бориса сильным, здоровым и полным уверенности. Каким он покажется ему сейчас? Все, что угодно, кроме жалости. Парень умолял небеса, чтобы отец не сломался. И пока Александр прогонял эти мысли у себя в голове, то невольно подметил одну небольшую деталь. Дверь вроде бы открыта, но никакого шума за ней совсем нет. Это в высшей степени странно, ведь Марфа сказала: «Борис здесь». Наследник сделал шаг вперед и заглянул внутрь, не желая выдавать себя. На короткий миг он успел кое-что заметить и хотел было спрятаться обратно за дверь, но на него пристально смотрел братец Артем, как будто точно знал, где он находится. Вдруг голос Бориса прервал это неловкое молчание. Отец повернулся к нему на коляске и, работая руками, закрутил колеса к нему. «Сын, иди сюда, дай тебя обниму. Как же давно тебя не видел. Подрос». Как и полагается любящему родителю, тот подмечал все изменения в облике своего чада, не укрылся от него и легкий запах перегара, но он не сказал об этом. Александр нагнулся, чтобы его обнять, и почувствовал на себе пристальный взгляд младшего брата. Если не ошибаюсь, это был антизвуковой купол из ветра и барьерной магии. А он не мог ошибаться, потому что сам был магом ветра, и 55% ему вполне хватало, чтобы оценить структуру чужого заклинания с его профильной стихией.